3.1.2. Хронический гастрит с повышенной секрецией. Заболевание выражается в повышении кислотности желудочного сока и увеличении его количества. Больные жалуются в основном на изжогу. На развитие повышенной кислотности указывают рефлекторное влияние, нервно-психический фактор и расстройство функции вегетативной нервной системы. Массаж применяют также после окончания острого периода заболевания. Цель массажа – успокаивающее воздействие на центральную нервную систему, повышение тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, тормозящее влияние на функцию секреторного аппарата слизистой оболочки желудка. Массаж живота должен быть легким, успокаивающим и включать приемы поглаживания и растирания. При этом можно ограничиться массажем брюшного пресса, чтобы оказать рефлекторное влияние на желудок. Массаж брюшной стенки. Первое. Поверхностное круговое плоскостное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Круговое плоскостное поглаживание. Четвертое. Легкое пиление. Пятое. Круговое плоскостное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Круговое плоскостное поглаживание. Продолжительность процедуры массажа живота 15 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 10-15 процедур и повторяется регулярно через месяц-полтора. Для общего воздействия на организм желательно дополнительно применять массаж воротниковой зоны, как при гиперстенической неврастении. Смотри 6.1.1.